«Боюсь, — ответил Энтуисл, — что закон в таких делах не склонен торопиться». «Но ведь мы можем получить аванс, правда?» Розамунд казалась встревоженной. «Майкл сказал, мы можем. Ведь это страшно важно из-за постановки, понимаете?» Майкл вставил, приятно улыбаясь. «О, никакой особой спешки нет. Просто надо решить, воспользоваться этим случаем или подождать, не подвернется ли что-нибудь еще». Мистер Энтуисл успокаивающе заметил. «Будет нетрудно выдать вам авансом небольшую сумму. Тогда все в порядке». Розамунд вздохнула с облегчением. «А тетя? Оставила она что-нибудь?» «Несколько сот фунтов и кое-какую мебель. Хорошую? Нет». Розамунд явно утратила интерес к разговору о наследстве, и мысли ее потекли по иному руслу. «Как-то странно все это. Сначала тетя Кора ляпнула после похорон про убийство, а на следующий день и ее убили. Непонятно, правда?» Воцарилось неловкое молчание. Потом мистер Энтуисл спокойно ответил: «Да, не совсем понятно». Пока Сьюзен Бэнкс, облокотившись о стол, что-то говорила со свойственным ей оживлением и энергией, мистер Энтуисл внимательно рассматривал ее. Ничего общего с очаровательной внешностью Розамунд, но лицо привлекательно одушевленностью всех черт, полные чувственные губы, подчеркнута женственная фигура. В то же время Сьюзен напомнила ему покойного Ричарда Эбернетти. Форма головы, линия подбородка, глубоко посаженные вдумчивые глаза. В ней чувствовалась также сила характера, дальновидность и смелость в суждениях. Из трех представителей молодого поколения, Эбернетти, она одна, казалось, была выкована в том же огне, что и семейное богатство и благополучие. «Ричард Эбернетти, — подумал мистер Энтуисл, — безусловно, нашел в Сьюзен качества, которые искал. Но в своем завещании он ничем ее не выделил. Почему же? Логичнее всего предположить, что причиной тут был человек, которого его племянница выбрала себе в мужья. Взгляд мистера Энтуисла осторожно скользнул через плечо Сьюзен туда, где стоял Грегори Бэнкс, и с отсутствующим видом затачивал карандаш. Худой, бледный молодой человек с заурядной внешностью и рыжеватыми волосами. На фоне яркой Сьюзен он казался совершенно бесцветным. И все же в незаметности Грегори Бэнкса было что-то, вызывающее неосознанную тревогу. Он явно не подходил на роль мужа Сьюзен, но, тем не менее, она настояла на этом замужестве, преодолела все препятствия. Почему? Что она разглядела в нем? Да и сейчас, спустя полгода после свадьбы, она без ума от этого парня, — сказал себе мистер Энтуисл. Таких женщин старому юристу приходилось встречать нередко. Для Сьюзен центром мироздания был Грег, а подобные настроения таят в себе опасность. Сьюзен тем временем быстро и возмущенно говорила: «Просто безобразие. Помните ту женщину, которую убили в прошлом году в Йоркшире? Никто даже не был арестован. Похоже, сельская местность кишмя кишит бандитами, которые вламываются в дома и нападают на одиноких женщин, а полиции на это наплевать». Мистер Энтуисл протестующе покачал головой. «Не хулите полицию, Сьюзен. Там работают люди умные, упорные и терпеливые. Даже если газеты замолчали, это еще не означает, что дело закрыто. Это далеко не так». Тут Сьюзен вспомнила. «С тетей Корой ведь жила компаньонка. Вы не думаете, что это она? Оставила тете ей что-нибудь? Недорогую аметистовую брошь и несколько изображений рыбацких поселков, ценных только как сувенир. Нужно иметь достаточный повод для убийства, если, конечно, речь не идет о каком-то психе. Мистер Энтуисл ответил со смешком. «Пока что единственный человек, у которого был такой повод, — это вы, моя дорогая». «Что такое?» Грег внезапно сунулся вперед. Казалось, он пробудился ото сна. В его глазах загорелся недобрый огонек. Грег уже не производил впечатления незаметной фигуры на заднем плане. «Куда это вы клоните? Какое отношение имеет к этому Сью?» Голос Сьюзен прозвучал резко. «Прекрати, Грег! Мистер Энтуисл не имел в виду ничего плохого». «Просто шутка», — подтвердил, словно прося прощения, юрист, — «и, боюсь, не очень удачная. Кора оставила все свое имущество вам, Сьюзен. Но для молодой дамы, которая только что унаследовала несколько сот тысяч фунтов стерлингов, какие-то жалкие несколько сотен вряд ли могут послужить мотивом для убийства». «Она оставила свои деньги мне?» Голос Сьюзен звучал удивленно. «Как странно! Она меня, можно сказать, вовсе и не знала. Почему это, как вы думаете?» «Насколько мне известно, до нее дошли какие-то слухи об осложнениях, связанных с вашим замужеством. В свое время ее собственный брак тоже наделал немало шума, и, наверное, она хотела, ну, выразить вам чувство солидарности, что ли?» Сьюзен спросила с заинтересованным видом. «Она ведь вышла за художника, которого вся наша семья терпеть не могла. Он был хорошим художником?» Мистер Энтуисл решительно покачал головой. «Там в коттедже есть его картины?» «Да. Тогда я сама посмотрю, ведь мне, наверное, придется поехать туда. Кто-нибудь там сейчас есть?» «Я договорился с мисс Джилкрист. Она пока остается там». Грег вставил. «У нее должно быть крепкие нервы, если она не боится оставаться в доме, где совершено убийство. Мисс Джилкрист вполне разумная женщина. И кроме того, — сухо добавил Энтуисл, — не думаю, что ей есть куда деваться, пока она не приискала себе другого места». «Значит, смерть тети Коры оставила ее у разбитого корыта. Она и тетя дружили?» Мистер Энтуисл взглянул на Сьюзен с некоторым любопытством, не совсем понимая, что та имеет в виду. «Более или менее, — сказал наконец он, — Кора никогда не обращалась с мисс Джилкрист как с прислугой». «Значит, она обращалась с ней гораздо хуже. Этим несчастным так называемым дамам сейчас приходится, ох, как несладко. Постараюсь найти ей где-нибудь приличное место. Вряд ли это будет трудно. Она ведь умеет готовить?» «О, да. Мне кажется, она возражает против черной работы. Кстати, Сьюзен, ваша тетушка назначила своим душприказчиком Тимоти». «Тимоти?» — насмешливо воскликнула Сьюзен. «Да ведь дядя Тимоти просто миф. Его ж никто никогда не видит».